Шлык давно на шиномонтажке. Втянулся даже. Домкрат, компрессор, ремкомплект. Это, конечно, совсем не то веселье, как было, когда они с Гулей при вокзальной площади шерстили. Но до Гули теперь точно не до веселья. С него поди и кожа последняя слезла в могиле. А вот он, Шлык, жив и даже здоров. Может пивка выпить, на небо голубое полюбоваться. И то, что на шиномонтаже этом долбанном горбатится, не беда. Не бомжует ведь, милостыня не просит, спит на чистом. В этот день с утра никого не было. Только девушка одна прикатила давление в шинах померить. Шлык управился за полминуты, потом до обеда сидел, курил, на небо смотрел, жизни радовался. А как только собрался идти Ролтон себе заваривать, приезжает белый «Опель» на узком докаточном колесе. Мужик оттуда выпрыгивает. «Пробило на луже где-то», — говорит. «Сколько тут у вас заклеится?» Шлык сразу узнал его. Дюша Дюше с Казанского. Дерзкий был, настырный. Заднюю никогда не включал. Гуля его боялся. «Для тебя, Дюша», — улыбнулся Шлык. «Хоть и за бесплатно». Дюша тоже узнал его, обнял как старого друга. «Как ты?» — спрашивает. «Нормально, живой», — сказал Шлык. «У блатных я никто и звать меня никак. Самый задроченный барыга, толкающий ворованное барахло из морга, считает себя выше меня. Хотя я правильным пацаном был. Это разве по закону?» Дюша осклабился. «Такой уж нынче закон пошел. Ты знаешь, что большой сходняк Лисица на трон посадил? Он теперь Москву держит. Вот отсюда все идет. Это ведь он Гуля твоего живьем закопал». Шлык не стал отвечать. Он слишком хорошо помнил тот осенний день, тюканье топора, которым Гуля отсекали пальцы, запах горячей крови, собственной мочи и крики. «Смотреть, я сказал! Смотри, сука, пока глаза есть!» У него даже голова закружилась. Пришлось прижмуриться, пока успокоится. «Эй, Шлыков! Кончай лясы там точить!» — крикнул бригадир, стоящий на пороге мастерской, с чашкой дымящегося кофе в руке. «Работать кто будет?» Дюша убрал руку с плеча приятеля, в развалочку подошел к бригадиру, смерил его глазами. «Что пьешь, братское сердце? Кошачью мочу? Дай проверю». Он взял из рук бугра чашку и выплеснул горячую жидкость прямо ему в лицо. Бригадир заорал, прижал ладони к роже, запрыгал, заприседал. На крик вышли двое крепких рабочих, которые состояли при бугре вышибалами. Но Дюша и не подумал отступать. Небрежно развел полы куртки, демонстрируя черную ребристую рукоять ТТ. «Вот вы и будете работать», — спокойно заявил он. «А я пока что поговорю со своим корефаном». Рабочие, к удивлению Шлыка, без лишних слов бросились домкратить его «Опель». Дюша подмигнул и отвел Шлыка в сторонку. «Дело такое. Пит говно. Ему даже парашу доверить нельзя, не то что общак. Он же беспредельщик. Скольких ни за что завалил, под молотки положил, разорил. Какой от такого смотрящего толк? Только словечками своими умными щеголяет. Да это дело не хитрое. Многие им недовольны. Даже образовалась такая типа оппозиция. Слыхал такое словцо иностранное?» Дюша громко рассмеялся, показывая хорошие зубы, и быстро глянул на бригадира, который, протирая глаза и ошпаренное лицо, сквозь пальцы наблюдал за ними. «А ну, брысь, гнида!» — рявкнул он. Бригадир тут же исчез в своей каморке. «Поэтому мы собираем сейчас бойцов. Толковых, смелых пацанов вроде тебя. Слушай, нахер тебе копаться в этой грязи? Денег здесь кот наплакал, я ж вижу. Вон, Ролтон жрешь, как китайский мигрант, желудок портишь». Дюша презрительно ткнул пальцем в нераспечатанную пачку с лапшой. А у нас ты мясо будешь хавать, водку пить и баб накачивать, а не эти колеса. Пойдешь?» Шелык недоверчиво глянул на него, потом на рабочих, которые уже успели залатать колесо и теперь проворно ставили его на место. Руки у них были грязными, как и всегда. Работа такая. «Так что, прямо сейчас?» «А когда еще?» — удивился Дюша. «До следующей недели ждать?» Он швырнул рабочим скомканную купюру и привычно опустился на водительское сиденье. Включил двигатель. «Садись, поехали, боец!» Шелык вздохнул. «Еще минута. Дюша уедет, и он останется в этом сральнике с грязными руками, Ролтоном, обозленным бригадиром и его недовольными шестерками. Поехали!» Шелык прыгнул в машину и покатил в новую жизнь.